Глава 36. Подозреваю, Генриетта замышляет меня убить. Не могу сказать, что осуждаю ее. Весь отдел от меня в восторге, и хотя у меня куча других забот, полностью вспомнить фильм «Инга», написать о нем книгу, опубликовать, затем я планирую снять ремейк с живыми актерами, у Генриетты больше ничего нет. Я слышал, как она призналась коллеге в женском туалете, я прятался в кабинке, что мечтала работать в обувной индустрии с тех пор, как была метр с кепкой и в ботинках. Прямо так и сказала: метр с кепкой и в ботинках. Я был поражен. Я же об этой работе вообще впервые подумал, когда мастурбировал, воображая, будто я консультант в обувном и помогаю Цай надеть красные туфли Мэри Джейн, которые ей немного жмут. Бог ты мой, Цай. Так закрутился из-за работы в новом подразделении, что чуть не забыл, зачем вообще сюда устроился. Генриетта с подругой так долго не уходит, что я уже почти готов закричать и выскочить из кабинки. Но не выскакиваю. У меня все под контролем. Пока сижу в кабинке, в оставленной кем-то газете читаю статью о зверском убийстве какого-то бедняги в каком-то районе. Не могу вспомнить, в каком. Душераздирающая история. Сложно представить, как вообще жить после того, как прочтешь про такое. Но жить как-то надо, правда? Возможно, стоит жить ради него, ради жестоко убитого бедняги. Ради такого вот человека, у кого, наверное, была семья, или, может, он собирался семью завести. Что за убийца не станет учитывать последствия зверского убийства для семьи убитого или потенциальной семьи? Разрушение вселенной подобным ужасным поступкам непостижимо, и все же нужно прилагать все усилия, дабы его постичь. Это наш долг перед убитым беднягой. Это одновременно и самое малое, и самое большое, что мы можем сделать. По пути к Боросине меня завораживает, как шуршит анимированный мех в эпизоде, в котором проходящий мимо меня пацан выгуливает собаку. По-настоящему лавкрафтовский звук. Уверен, он будет преследовать меня в кошмарах. Так развенчана мысль, что в этом мире возможна истинная тишина. Мастера дзена ошибаются. В больнице я снова наблюдаю, как Мари курит и смотрит в окно. Снимает крошку табака с языка. Пати читает книгу «Малое в коме». «Уймись, душа, уймись. Твоим оружием хрупким глухонемой стены вовек не прошибешь». «Ой, Чик, это не авторский текст». Альфред Эдуард Хаусман. Избранные стихотворения. Примечание редакции. Тут надо уточнить. Это начало перед тем, как будет сама книга. Как же она называется? Цитата перед началом книги. «Эпиграф», — говорит Мэри. «Эпиграф, точно, эпиграф. А. Э. Хаусмана». Патти прочищает горло. «Она тебя сильней. Что если ты, голубка, немного стойкости у мысли позаймешь, подумай прежде. Там, в бездонности колодца, ты вечность проспала, не зная ничего. О злобе человечьей. Что ж тебе не имется в короткие часы сознания твоего? Теперь с чего бы вдруг шатаюсь я по свету и ясный воздух пью и радуюсь ему? Уймись, душа, уймись. Недолго длится это. Перетерпи чуть-чуть и прянь обратно в тьму. Болеет целый мир со времени творенья. Все чувства ни к чему, испытаны давно. Страх, ужас, ненависть, презренье, возмущение. Зачем поднялся я, когда вернусь на дно?» А. Э. Хаусман. Перевод А. Коктова. Ох, какое грустное стихотворение. Может быть, особенно сейчас. В смысле, оно не совсем про кому, но может вызвать плохие ассоциации. Прости меня, Чик. Наверное, лучше почитать что-нибудь про то, как хорошо просыпаться. Не знаю. Могу спуститься в библиотеку и спросить, нет ли у них книг о пробуждениях. «Мне кажется, это хорошая книга», — говорит Мари. «Мне кажется, тебе лучше читать ее. Когда-то я встречалась с евреем». «Правда?» — спрашивает Мат. «В старших классах, ага. Он отлично целовался. Айра как-то там... Может быть, Милман? Что-то в этом роде». «Надо же», — говорит Мат. «То есть мне продолжать?» — спрашивает Пати. «Да», — говорит Мари. «Думаю, ты должна продолжать». «Конечно», — добавляет Мат. «Давайте-ка послушаем про Милмана, еврея, который восхитительно целовался». «Один из самых частых вопросов, которые ей задавали, начинает Патти, был о том, где и как они познакомились. Ведь Марк Рейзер был евреем. Тут я их покидаю. Этот роман ужасный. Я читал уже трижды. И дважды неэкранизированный сценарий по нему за авторством Ринга Ларднера. Ларднер был графоманом. Фильм «Мэш» спасен благодаря хирургической работе Олтмана над диалогами. В фильме Инга Патти действительно читает Малою весь роман целиком. Мы смотрим это в реальном времени, в течение нескольких недель. Патти читает с выражением, пока Мари безостановочно курит и несчастно смотрит в окно. Мы представляем себе, как она вспоминает своего еврейского бойфренда, и более того, в фильме есть момент, когда она почти наверняка чуть слышно бормочет под нос: «Мазл тов, жидовская ты морда, мазл тов». Мат выходит из палаты и возвращается с бумажными стаканчиками, с кофе и завернутыми в вощеную бумагу сэндвичами. Жизнь Малоя поддерживают благодаря питательному зонду. Он теряет вес. Ни у кого в палате особо нет аппетита. Я выхожу на улицу и оказываюсь в Лос-Анджелесе, середина сороковых. Машины, пешеходы, здания. Интересно, насколько город бесконечен? Или Инга построил его, уже зная, как далеко я зайду и куда буду смотреть? Я смотрю вверх, направо, налево. Быстро верчу головой, надеясь застать киноляпы, но их нет. Молодая парочка заскакивает в кинотеатр, где показывают фильм «Эббот и Костелло встречают робота-убийцу из призрачных мурашек». Иду следом. Это не настоящий фильм, в этом я уверен. Как завзятый Эбботи Костелло Фил, я тесно знаком со всей их фильмографией. Возможно, Инга их подкалывает. Кажется, у него правда к ним какие-то претензии. Меня специально завели в этот кинотеатр. Кажется, я сам принял решение, но наверняка не узнать. Я хотел зайти, но почему? Возможно, это манипуляция. Специально загорелись какие-то синапсы, словно посадочная полоса Павлова. Возможно, это и есть теория растущего блока Вселенной в действии, которую я, хоть и с немалым отчаянием, но поддерживаю. Возможно, Инга настолько хороший режиссер, что может завести меня куда пожелает. В данном случае я иду на фильм внутри его фильма. Стараюсь держаться поближе к парочке, потому что не уверен, что в своем состоянии, без телесного невидимого глаза, смогу сам открыть дверь. А может, мне и не нужно? Может, я могу проходить сквозь стены? Как бы то ни было, я заинтригован этой парой и следую за ними по сложной траектории, напоминающей тщательно поставленный длинный кадр с проездом из фильма Мартина Скорсезе. Я горжусь этим планом, пролетаю мимо киоска со сладостями, петляю сквозь толпу болтающих зевак и мимо миловидных билетерш в форме. В кинозал по проходу, а затем по ряду, пока пара пробирается к двум пустым местам ближе к середине. Когда они садятся, я застываю у них за спинами и аккуратно оставляю их головы и плечи в нижней трети кадра, пока сам фокусируюсь на экране. Фильм уже в самом разгаре. На экране гигантский робот-убийца гонится за Костелло на кукурузном поле. Эй! Орет Костелло. Ничего смешнее зрители в жизни не видели. Робот хватает Костелло и топчет в кровавое месиво. Костелло стонет в пронзительной агонии. Это его знаменитый и смешной панический голос. Только в этот раз не смешно. Зрители замолкают. «Ой, чего ты как маленький?» — ворчит, догоняя Эббот. Эта реплика, кажется, ободряет зрителей, и мужчина в пятом ряду кричит: «Как маленький!» — и вновь зал взрывается хохотом. «Как маленький!» — скандируют все в унисон. Я замечаю, что истерически смеюсь вместе со всеми. Совсем как беззубые каторжники в финале «Странствий Салливана». Но беззвучно, ведь в этом мире меня не существует. Здесь я могу безнаказанно смеяться над болью других, ведь я всего лишь глаз. Свою презентацию собачьих пинеток Генриетта начинает с неуместной цитаты из «De Becky DeMarcus». «Наш флагистон предназначен для того, чтобы сбежать, рассеяться, разоблачить, что мы прах, и мы были прахом. Всегда. И это флогистон вводил нас в заблуждение, внушал веру в то, что мы можем быть личностями, а не горстками безымянного праха, какими всегда являлись. Это толкает нас на чудовищные акты насилия и жестокости. «Ты цитируешь Демаркус только потому, что я цитировал ее на своей презентации», — говорю я. «Сомневаюсь, что ты вообще знаешь, что такое флогистон». Это вещество, которое, как раньше полагали химики, высвобождается при горении тел, придурок. Флогистон существует. Это знала Демаркус и знаю я, придура. Современная наука считает иначе, мудила. Она может считать все, что хочет. И это не отменит того факта, что когда наступит конец света, ты красиво сгоришь. Ален, Бэм мне угрожает. Ничего подобного, говорю я. У меня нет власти над концом света. «Рассказывай, что видишь», — требует Брасини. Исхудалого человека, солидного, внимательного, сломленного. Я не помню его предысторию. Я не знаю, как его зовут и есть ли у него вообще имя. Он метеоролог. Метахронолог? Да. Интересно. Странно. Продолжай. Это примерно 50-е. Он сидит за столом и делает заметки в блокноте. В голове у меня звучит его закадровый голос. Если для каждого действия есть равное противодействие, и если все действия полностью предсказуемы, не подлежит сомнению, что если собрать все данные об одном единственном моменте во времени и пространстве, станет возможным точно предсказать следующий момент, и далее следующий, и так до бесконечности. Более того, тем же самым методом можно вычислить момент предшествующей точки отсчета, и так далее. Поскольку физика не признает, что у времени есть направление. Главное – собрать все доступные данные, что может быть осуществимо в небольшой и контролируемой среде. В более широком масштабе подобный метод когда-нибудь может стать большим благом в деле предсказания погоды. Потребуются настолько сложные и мощные электронно-вычислительные машины, что их вряд ли изобретут на моем веку. Конечно, с точки зрения науки это бессмыслица. Хотя Инга явно был знаком с бредовыми предсказаниями Льюиса Фрая Ричардсона, метеоролога, идеалиста-пацифиста, дяди Ральфа Ричардсона, но для чего еще нужна приостановка неверия, если не для кино? Метеоролог помещает горшок с филодендроном в миниатюрную стеклянную аэродинамическую трубу. Проводит измерения, делает заметки, включает камеру с 16-миллиметровой пленкой, закрывает ведущий в трубу люк, поправляет настройки и запускает трубу. Вместе с камерой они наблюдают, как листья и стебель растения мотаются туда-сюда на ветру. Проходит где-то 15 секунд. Один лист срывается и, кружась, летит по трубе. Бьется в дальнюю стенку и падает на пол. Метеоролог выключает камеру. Затем в киношной монтажной нарезке делает вычисления на доске. Математические уравнения наползают на графике, по экрану летят календарные листы и листья филодендрона. Метеоролог спит прямо за столом, ест китайскую еду из картонных коробочек, раздосадованно стучит кулаком. Проходит неделя. У него растет борода. Он рисует на миллиметровой бумаге точную копию растения. Видимо, на основе уравнений из своей тетрадки с расчетами. Перерисовывает. Перерисовывает. Перерисовывает, перерисовывает, перерисовывает. По экрану снова летят календарные листы. Борода становится длиннее. Монтажная нарезка заканчивается. Метеоролог уже измотанный сидит в кабинете с потушенным светом за двумя проекторами, направленными на два небольших портативных экрана. Одновременно их включает. «Что они показывают?» – спрашивает голос. На правом экране филодендрон в аэродинамической трубе. Лист срывается и бьется в дальнюю стенку. На левом абсолютно то же самое, только это нарисованный от руки мультфильм. Обе пленки закольцованы. Метеоролог пересматривает их снова и снова. Переход, и вот он пишет в своем блокноте. Сработало. Имея лишь исходные данные, я мог с высокой точностью предсказать будущие события. То, что на это потребовалось целых 5 недель, лишь небольшое затруднение, которое в конце концов будет исправлено. Стоит появиться в продаже вычислительным машинам умудреннее моего слишком человеческого и склонного к ошибкам мозга. киножурналах я читаю новость о том, что в условиях растущего феминистического кинорынка блог «Грейс» раскрутился, и одна студия приобрела права на его экранизацию. После того, что не назовешь иначе, чем быстрой перемоткой вперед, Грейс еще и сняла этот фильм, который назвала «Отец-носоносец». Критики в восторге. Фильм несправедлив, и это еще мягко сказано. И мой долг, как синефила и кинокритика, написать рецензию на своем сайте «Критическое состояние». Хотя мне и больно это делать. Отец не носоносец. Скажу честно, Грейс Фэрроу, имя при рождении Грейс Розенбергер Розенберг, моя дочь. И у меня есть подозрение, что я мог быть прототипом, по крайней мере отчасти, отца из ее фильма. Поэтому в данном случае я лицо заинтересованное. Но я постараюсь не учитывать этот факт и оценить фильм объективно. Отец – носоносец. Скромный, искренний дебют молодой талантливой девушки-режиссера, и есть соблазн сделать на это скидку, потому что ее намерения чисты и потому что всегда нужно делать скидку, когда режиссер еще только осваивает азы ремесла. Но, возможно, критика со стороны опытного и незаинтересованного преподавателя киношколы в конце концов пойдет на пользу еще не оперившемуся автору. Отец-носоносец повествует о начинающей девушке-режиссере в попытках найти себя в обществе, которое относится к ее гендеру с неприкрытой враждебностью. Ее отец В, исполненный безо всякого намека на какую-либо тонкость любителям перегибов Бобом Балабаном, кинокритик, одержимый исключительно мужской, согласно сюжету фильма, идеей рейтингов. На протяжении всего детства главной героине он с важным видом разглагольствует о культуре и постоянно составляет списки лучшего. Лучшие фильмы, лучшие картины, лучшие симфонии, etc. Необходимость быть лучшей во всем, Мелания Трамп не напоминает, становится для главной героини, ее зовут Рэ Грейс, тонко, а? Тяжелым бременем и тем самым препятствует ее творчеству. Но затем Грейс встречает пожилую поэтессу, которая открывает для нее целый мир и помогает принять себя. Рэ Грейс снимает фильм «Портрет художника в ярости», тонко, а? О своей жизни, об отношениях с отцом, разумеется, токсичных, и с поэтессой, прекрасных чувственных. Фильм внутри фильма становится любимцем аудитории артхауса. Кадры с церемонии награждения перемежаются продолжительными постельными сценами с Грейс и Гепатией-реликварией, поэтессой. Несомненно, на мисс Фэрроу стоит обратить внимание. Можно понять ее желание выйти из тени фамилии известного отца и из тени его носа, ведь если сравнить ее ранние фотографии с недавними, то станет очевидно, мисс Фэрроу перенесла косметическую ринопластику. И тем не менее, открытым остается вопрос. Не раскается ли она в будущем? Разумеется, фамилию можно вернуть всегда, а вот нос уже нет. Понятно, что каждому автору необходимо выковывать собственную личность. Но здесь-то, надо сказать, и заключается главный и в конечном итоге роковой изъян фильма. Изображая отца невероятно карикатурным шутом, мисс Фэрроу сводит на нет их конфликт. Отношения с отцом – самый важный элемент фильма. На конфликте с ним строится история. И если режиссер даже не пытается показать его сложным, противоречивым человеком со своим личным опытом разочарования и по-настоящему монументальными художественными принципами, не говоря уже о непоколебимой любви к дочери, то в результате вместо правды об отношениях мы увидим в самом сердце истории лишь зияющую дыру. У меня самого есть дочь, потому я очень хорошо понимаю, как много для молодой девушки значит борьба за независимость своей личности. Но фальшь этого фильма режет глаз, так что я не могу с чистой совестью рекомендовать его к просмотру. Я действительно считаю мисс Фэрроу многообещающим молодым режиссером и буду ждать ее следующей пробы. 2 звезды. «Отец-носоносец» становится артхаусным хитом, словно почти мне назло. Грейс Фэрроу и ее партнерша в реальной жизни поэтесса Элис Мэйвис Чин становятся любимцами газет, публикуют детскую книгу для юных бунтарок. эти суки не для скуки. Выпускают парфюм «Фэро Уичин» и вместе выступают в рэп-мюзикле «Большая корма» о любви между пиратками Энн Бонни и Мэри Рид. В Нью-Йорке они сливки общества. Еще они создали дизайн сливочницы для женщин под названием «Моя личная сливочница».